Василий Аксенов. «Таинственная страсть». Роман о шестидесятниках в двух книгах. Москва. Издательство «Семь дней», 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Авторское предисловие. Булат и Арбат. Книга первая. 1968, конец июля, Львиная. 1968, начало августа, Литфонд. 1964, август, Шорты. 1963, март, Кремль. 1963, март, Чакры. 1963, дальнейший март, Дубна. 1963, завершение марта, Аргентина. 2006, октябрь, Аджубей. 1963, апрель, возвращенец. 1963, июнь, всенародные. 1963, июнь, заветы. 1963, ноябрь, меткий. 1968, август, пляж. 1968, август, посиделки. 1966, февраль, судилище. 1968, тянется, август, середина, ночь, фрондер. 1968, та же ночь, танго. 1968, 15 августа, сердоликовая. 1968, 18 августа, директива. 1968, 20 августа, сезон. 1968, ночь с 20 на 21 августа, акция. 1962, оттепель, Гумилевщина. 1968, ночь с 20 на 21 августа, акция, продолжение. 1968, 22 августа, похмелье. 1968, октябрь, эхо. 1968, ноябрь, Карузо. Книга вторая. 1980, июль, Ваганькова. 1977, февраль. 1970, конец мая, море. 1974, исход. 1973, обвал. 1973, Лондон. 1973, подъем. 1975, ссыльный. 1970-е, Забугорье. 1975, суши-бар. 1975, 1980, крути-крути. 1977, Человекова. Останкино, суровый год. 1978, рты. 1974, целесообразность. 1979, метрополь. 1978-79, ЧК КГБ. 1979, административная. 1980, июнь, КРАЗ. 1980, та же ночь, КУКУ. 1980, июнь, Крас. Продолжение. 1994. Финал. Постскриптум. Внимание! В книге содержится ненормативная лексика.